Глава 15. Я не спал всю ночь. Поднятие уровня дало мне сил и восстановило бодрость, которой порой так сильно не хватало. Перевозбужденных гоблинов принудительно отправил спать в самый темный ночной час. С их режимом они выспятся и проснутся за полчаса до рассвета. Я сидел у костра в центре поселения, подбрасывая ветки, смотрел на пляшущие языки пламени. Размышлял о том, что соревнование богов проходит совсем не так, как я себе представлял. Тут куда больше зависит от меня самого, а не моих указаний. Особенно в первые дни, недели, месяцы. Что будет потом, не знаю. Пережить бы текущий кризис. Вокруг тишина. Лишь потрескивали угли, да изредка кто-то из дежурных гоблинов шуршал в кустах. До рассвета оставалось меньше часа. «Не спишь?» — тихо спросила Миори, присаживаясь рядом. «Не получается». Покачал я головой. «Слишком много мыслей». Она кивнула и обняла хвостом свои ноги. «Гоблины кажутся смелыми, готовыми к бою, но я не уверена, выдержат ли они. До этого они сражались против одиночек и мелких групп». Я усмехнулся. «Вчера они были трусами, что дрожали при виде врага. Сегодня они воины, что встретят скелетов лицом к лицу. И размажут их, превратят в кучу муки. Других вариантов нет, если они хотят выжить. Вокруг нет других поселений с участниками божественного турнира. Они этого не знают, но чувствуют». Я вздохнул. «Когда враг перед тобой, это пугает. Но намного меньше, чем жуткая неизвестность». «Им очень повезло с вождем», — с улыбкой произнесла девушка. «Поскорее бы получить 10-й уровень. Дионис сказал, что тогда есть шанс восстановить мою магию. Она, конечно, для боя не очень подходит, но для текущего уровня развития племени будет подобно чуду». «Это да. Мы должны использовать каждый шанс, каждую каплю возможностей для возвышения. Интересно, что из себя представляет тот маг-скелет?» «Дионис сказал, что командир скелетов с задатками некромантии. Скорее всего, он смог объединить толпу мертвецов с помощью магии смерти. Большая часть его сил уйдет на поддержание контроля. То есть в прямом бою он не очень опасен». «Посмотрим». Вскоре небо на востоке начало светлеть. Серая полоса расползлась по горизонту, съедая затухающие звезды. Я поднялся, взял свой примитивный и ржавый топор. «Собирай всех», — сказал я. «Пора проснуться и защитить свое право на жизнь. В этом мире настал новый прекрасный день». Гоблины выстроились перед костром, сонные, взъерошенные, но с решимостью в глазах и оружием в руках. Дубины, топоры, копья. Некоторые держали трофейные мечи и щиты со вчерашней битвы. Оружие не особо полезное, с учетом его хрупкости, но гоблинам не нужно резать врага. Нужно ломать, дробить. И тяжелые ржавые топоры да мечи для этого отлично подходят. А их обломки отправятся на склад и пополнят наши запасы, пусть и плохого качества, металлов. Я оглядел их. 60 гоблинов и одна кетра. Мое племя. Моя армия. «Вчера вы были трусами!» Начал я громко. «Дрожали при виде бесполезных и жалких костяшек. Визжали, когда скелет поднимал меч. Прятались за спины друг друга». Гоблины притихли, опустили головы. «Но все изменилось», — продолжил я. «Сегодня вы — воины! Вчера вы убили десятки врагов, получили опыт, стали сильнее. И сегодня вы встретите новую угрозу не дрожащими малышами, а настоящими защитниками племени, моими чемпионами, моей гордостью. Вы, а не жалкие мертвецы, определяете будущее своего поселения, своей жизни и всего региона. О вас сложат легенды. От ваших имен будут дрожать враги. Неважно, мужчины вы или женщины, повар или охотник, сегодня вы все герои, которые не побегут прочь от угрозы, а встретят ее вместе со мной, лицом к лицу, щитом к щиту, мечом к мечу!» Спины гоблинов выпрямились, головы поднялись. «Шрам!» — позвал я. Капитан стражи шагнул вперед. Шестой уровень и явно читаемое желание подраться в глазах. «Ты командуешь обороной поселения», — сказал я. «Баррикады, проходы между деревьями и зданиями, прикрытие новичков, что появится с минуты на минуту. Сразу обучай их работе с оружием. Если нас попытаются обойти, ты должен прибить скелетов со своими бойцами и быть готов помочь остальным, если позовут». «Понял, вождь», — кивнул Шрам. «Скелетов здесь ждет лишь смерть». «Миори, прикрывай Шрама. Попробуй убить мага из пращи. И вообще, сегодня работай на дистанции. Следи за тылом, это очень важно», — произнес я, и девушка быстро кивнула. «Спартак, Ма, Болт, отряд охотников, со мной к ловушке», — продолжил я. «Перехватим врага по пути и постараемся заманить хотя бы часть вражеской армии в песчаную яму. Вопросы?» Ответом стало молчание. «Тогда по местам! Враг уже в пути!» Гоблины разбежались. Кто двинулся к баррикадам, кто за мной в лес. Я шел быстро, сжимая топор. Рассвет наступал, а вместе с ним и враг. Впереди послышались треск деревьев и щелканье костей. Большого числа костей. Целый оркестр смерти, марширующий через лес. «А вот и они», — выдохнул я. Из леса вышел боевой строй. Не толпа, не беспорядочная куча костяков, как вчера. Скелеты шли ровными рядами. 5 в ширину, 20 в глубину. Мечи, копья, щиты. Настоящая походная колонна, освещающая путь своими жутковатыми, светящимися зеленью глазницами. «Их очень много, вождь», — прошептал Спартак. «Устанем убивать, однако». «Всего сотня», — хмыкнул я. «А мозг вообще один на всех. У нас в 60 раз больше». Чуть в стороне, словно офицер, возвышалась фигура покрупнее. Командир. Он превосходил обычных скелетов на голову. Череп массивнее, кости толще. На нем висела изорванная мантия, покрывающая тело. На голове темный капюшон. В руке длинный посох с зеленым кристаллом на вершине, что пульсировал тусклым светом. «Обнаружена угроза. Командир нежити. Уровень 10. Некромант». Я мысленно присвистнул. 10 уровень. У меня всего 6. Может, хоть опыта отсыпят нормально. А еще стало понятно, что он маг, и физически вряд ли будет сильно отличаться от остальных скелетов. «План остается прежним», — сказал я тихо. «Заманиваем костяшек к яме. Ма, Спартак, привлеките их внимание. Я и Болт страхуем. Охотники, вы будьте готовы перехватить толпу и увести к яме». «Поняли», — кивнул Ма за всех. Гоблины выскочили из-за деревьев, заорали, замахали дубинами, постучали по сосне, швырнули пару шишек в скелетов. Враг уставился на шумных гоблинов. Строй дрогнул. Они хотели броситься вперед, но что-то удерживало их на месте. Вернее, это была чья-то некротическая воля. А потом командир поднял посох. Зеленый свет вспыхнул ярче, и скелеты замерли, успокоились. Миори права. Какую-то часть своей магии он направляет на управление мертвецами. Надеюсь, ничего кроме этого он и не умеет. Командир ударил посохом о землю несколько раз. Скелеты разделились на три группы. Первая, 20 штук, двинулась в сторону Ма и Спартака. Вторая и третья группы развернулись и пошли в обход. С разных сторон. Окружение? Ему известны базовые тактики ведения битвы. Нехорошо. Но у нас тоже несколько групп. Мы сориентировались. Каждая группа взяла на себя по отряду скелетов и, продолжая привлекать внимание, рванула к яме. Добрались до нее, отдышались, стали всей толпой по другую сторону. Я стиснул зубы, понимая, что это вряд ли сработает. Первая толпа мертвецов подошла к краю и замерла, окутанная зеленым свечением. Стучали кости, зубы терлись друг от друга. Но скелеты так и не сделали шаг вперед. Они разошлись и пропустили вперед своего командира. Тот подошел к краю ямы и вновь застучал посохом. Враги начали обходить ее с двух сторон. «План не работает!» — крикнул я. «Отступаем к поселению! Быстро!» Мы побежали. Позади раздался костяной ляск. Скелеты ускорились, преследуя нас. Если мы хотим использовать ловушку, нужно найти способ уничтожить некроманта и тогда уже действовать по старой схеме. Но сделать это будет непросто. Вокруг него вечно пара десятков прихвостней. «Шрам!» — заорал я, влетая в поселение. «Они идут тремя группами! Ловушка не сработала! Будем здесь сражаться! Готовься!» Капитан стражи кивнул, скомандовал гоблином. «Первая группа! Туда! Вторая! Сюда! Третья! Здесь!» Гоблины заняли позиции у рукотворных преград. Скелеты будут вынуждены их форсировать, начнут спотыкаться, падать. Тогда-то дубины и ржавые мечи обрушатся на их кости. Я забрался на крышу собственного дома вождя, осмотрелся. Скелеты выходили из леса. С запада, востока и севера. Окружали поселение тремя клиньями. Их командир стоял поодаль, в безопасности, опираясь на посох. Наблюдал. «Умный ублюдок», — прорычал я. «Но не умнее нас. Миори, сможешь достать его?» «Слишком далеко». Стоящая внизу кошка-девочка с сожалением покачала головой. В доказательство она бросила камень, чем заставила отшатнуться ближайшего скелета. Они как раз полезли на баррикады. «Попробовать прорваться мимо врагов?» «Нет, ты же не умеешь становиться невидимой». «Мне бы мои прежние силы». Злобно зашипела Миори, совсем как недовольная кошка. Гоблины отчаянно отбивались, молотили дубинами от всей своей широкой ушастой души. Первые скелеты превратились в труху, но их было слишком много. Куда ни глянь, они везде лезли вперед, кроме юга. «Миори, если скелеты прорвутся и заставят нас отступать, защитники будут окружены. Этого нельзя допустить. Сиди тут, и при первых же признаках опасности уводи гоблинов из лагеря». «Мы не сможем долго бежать с их выносливостью». «Долго и не придется. Скоро скелеты превратятся в тупое стадо», — ответил я ей. «Тогда ведите их к ловушке». Чем дольше шла битва, тем больше скелетов погибало на передовой, и больше резервов отправлял их командир вперед. А значит, прикрывать его оставалось все меньше и меньше мертвецов. Я спрыгнул с крыши, подбежал к одной из баррикад и парой мощных ударов помог уничтожить скелета третьего уровня. Еще один попытался рубануть меня мечом, промазал и свалился головой вниз. Легкие кости и тяжелый меч. Вот тебе и дисбаланс. «Нужно было развивать вестибулярку, кретин!» Прижал я ногой черепушку к земле, а Дынька и Болт быстрыми ударами разобрали скелетона на костяшки, что вскоре превратились в муку. Я рванул вперед, перепрыгивая преграду, избивая двух скелетов с ног. Еще от одного удара уклонился, рубанул наотмашь и сорвал голову с шейных позвонков. Этот кретин теперь дезориентирован и рубит во все стороны, пытаясь найти меня, а попадает по другим скелетам. Отлично. Пока все были заняты, помчался дальше, уклоняясь от атак остальных скелетов. «Держитесь!» — прокричал я. «Не отступать!» Рядом уже был их командир и его стая зубоскалов. Посох засветился, и в мою сторону выстрелил тонкий луч. Сволочь! Значит, не только команда отдавать может. Я укрылся за деревом, и зеленая гадость пронеслась мимо меня. Врезалась в баррикаду, расплескалась ядовитыми каплями. Часть из них, судя по истошным крикам, попала на гоблинов. Я обернулся. Магический выстрел ранил Болта. «Ну, падла, сейчас я тебе все кости пересчитаю!» Я пытался до него добраться, а он все палил и палил из своего посоха, как из винтовки. То по мне пытался попасть, то по гоблинам на переднем крае. Я с ужасом отметил, что у одной из баррикад практически не осталось защитников. Пара гоблинов-новичков погибла от его едкой дряни, а остальные в ужасе отступили. Командир скелетов снова поднял посох. Он не нашел меня за деревом и выстрелил в другую баррикаду. Тройка задетых магическим рикошетом бойцов шрама схватилась за грудь и лица. Их сразу же оттащили. «Назад! Слезайте с баррикад! Прячьтесь за ними! Пригните головы!» Заорал я, видя, как вошедшие в раж шрам и ма дубасят скелетов у своей преграды, возвышаясь над ней. Я бросился к командиру. Нужно убрать его. Без магии смерти скелеты ослабнут. Иначе нам конец. Командир оказался не дураком и оставил себе группу прикрытия. Пятеро ходячих мертвецов четвертого уровня противно застучали зубами, поднимая мечи и копья. Я крутился волчком, отбивая удары трофейным топором. Сломал руку одному, размозжил череп второму. Уворот, отступление, удар под колено и рывок вперед, в просвет между скелетами к уже поднявшему посох ублюдку. «Слишком много!» Задыхаясь, выкрикнул Спартак. Я услышал его крик. Фронт трещал по швам. Атаки мага напугали гоблинов и не давали им использовать преимущество обороны. Скелеты массово прорывались вперед. Миори пыталась восстановить порядок, и, пожалуй, только она не давала воинам племени превратиться в неуправляемую толпу. Сердце колотилось. Вспотевшие ладони скользили по дряхлой рукояти топора. Некромант попытался убить меня магическим ударом, но тут перед ним возник светящийся образ Диониса. Свет заставил моего противника отшатнуться, и противная зеленая сфера пролетела мимо. Дионис исчез и появился уже в стороне. Скелет повернулся следом, начисто забыв о моем существовании. Зря он так. А Дёня — красавчик. Отвлек своим божественным достоинством скелета. Тот развернулся, подставляя мне свою лысую черепушку. Командир обернулся ко мне, когда я уже занес топор для удара. Пустые глазницы вспыхнули зеленым светом, и посох взметнулся навстречу летящему топору. Но некромант не успевал защититься. Вокруг командира вспыхнула зеленая сфера. «Магический барьер?» «Да ну твою же мать! Некромантская сволочь! Сдохни уже нормально!» Топор отскочил. Руки онемели от удара. Командир ударил посохом. Я увернулся. Древко прошло мимо головы. Он был всего немного, но быстрее других скелетов. Я атаковал снова. И вновь по барьеру. Двинул ногой, но лишь ощутил, словно я лоу-кик по дереву оформил. Ногу окатило болью. Я начал хромать, отступил назад, видя готовящийся удар посохом, споткнулся о корягу и упал на землю. Правая нога вообще не слушалась. Не сломал же я ее. Командир шагнул вперед, поднял посох. Зеленый кристалл засветился. Я перекатился в сторону. Луч прошел мимо, врезался в землю. Ударил наотмашь топором. Опять бесполезно. Скочил и скрылся за деревом, ощущая, что первая боль отступила. Некромант двинулся ко мне, держа светящийся посох, готовый к выстрелу. Я выкинул шишку в качестве обманки, и ее мигом испепелило. Сам выскочил с другой стороны и от души врезал по шее скелета. Будто битой по стальному столбу бью, руки отбить можно. «Еще раз!» Крикнул я и обрушил топор с максимальной силой повторно, пока скелетон разворачивался. Хруст. Щит задрожал. На невидимой преграде появились трещины. Я ударил со всей силы еще раз и, наконец, пробил барьер. Костлявая рука с посохом рухнула, но не оторвалась. Стиснув зубы и забыв о боли, я снова опустил топор. Лезвие врезалось в ключицу, разрубая кости. Следующий удар пришелся в выставленную магом руку, и между зеленых глазниц появилась трещина в черепе. «Какой крепкий хрен!» Командир отшатнулся. Взревел беззвучно, призывая скелетонов на свою защиту. Те бросились на меня со всех сторон, игнорируя гоблинское поселение. «Ага, разбежался!» Продолжил я повышать свое мастерство владения топором, сокрушая кость за костью в теле мага. Некромант никак не хотел подыхать. Посох уже валялся на земле вместе с оторванной рукой. Череп раскололся, одна глазница светилась, вторая валялась где-то у меня под ногами. Ребра, ключица, нога. Я бил и бил, снова и снова. Позади уже слышался гром костей. Те, кого я оставил сзади, прорываясь к магу, уже были рядом. Но они не добрались до меня. Скелетонов снес ма, который первым пришел мне на подмогу. Он раскидал скелетов на своем пути, прикрывая меня. Следом примчалась и Миори, заменившая прощу на тяжелый меч. Сломалась рукоять топора, и я начал вырывать кости голыми руками. И на девятом ребре, выброшенном прочь, магия иссякла. Враг был повержен. Убит командир нежити, уровень 10. Получено 200 единиц опыта. Уровень 6. 245 из 3200. Хотелось рухнуть на землю, дать отдохнуть рукам, перевести дух, но нельзя. К Командир погиб, но еще куча скелетов рядом. Теперь они превратились в тупых мертвецов, ведомых инстинктом убивать всех вокруг. И мы трое ближе всего к ним. Скелеты замерли всего на миг и вновь бросились к нам. «Добивайте их!» — заорал Шрам. Отставших скелетов взяли на себя наш командир стражи и Спартак, поведя гоблинов в контратаку. Сказались мои тренировки. Они выдергивали их по одному и уничтожали слаженными ударами. Скелеты разбредались на шумы битвы вокруг, не сопротивлялись организованно. Их рубили, ломали, крушили. Я с Майами Ори приняли решение отступать. Бежать, уводя костяк из 50 тварей к песчаной ловушке. Все тело горело огнем, но я двигался, не смея остановиться ни на миг. И то же самое касалось здоровяка Ма и смелую Астакарай. Казалось, прошел всего миг, и мы уже у ямы. За спиной стучали кости растянувшегося паровоза. Скелеты не были очень быстрыми. Вместе с ними, к нам, обогнув врага по дуге, подбежал и Спартак с пятеркой охотников. Все тяжело дышали. «Поселение все. Кирдык костяшкам. Мы всех добили. Пришли к вам на помощь!» — кратко сообщил Спартак, еле ворочая языком. Скелеты перли вперед, занеся над головой оружие для удара. И большая часть сваливалась в яму. А те, что умудрялись оббежать ее... Ну, как говорил один эксперт по личностному развитию, надо подкачаться. Через 10 минут все закончилось. Я стоял среди костной муки, опираясь на топор. Вокруг валялась куча трофеев. Мечи, копья, щиты. Где-то рядом с поселением остался посох мага. В самой яме еще стучала костями пятерка мертвецов с переломанными ногами. Выбираться из ловушки они не спешили. Я дал возможность охотникам добить их, а потом велел возвращаться в поселение, собрав трофеи и столь ценные ресурсы. Я очень устал, словно 2 суток бился. Скорее, на моем состоянии сказывались переживания. В поселении хватало раненых и убитых. Некоторые постройки пострадали из-за мага. Но в целом мы выжили, мы победили, мы молодцы. Нашел притащенный гоблинами в поселение посох с кристаллом. Он оказался тяжелее, чем я ожидал. Найден артефакт. Посох некроманта. Свойства неизвестны. О как! Мне еще и свитки идентификации надо где-то найти. Все равно ты не сможешь его использовать. Ты же не некромант. Забей. Отдашь мне после постройки алтаря. Я как раз компенсирую свое вмешательство. И, может, еще чего сверху останется. Но больше так тупо не подставляйся. Все, у тебя перерыв. Новые твари пока не вылезают. Только скелеты-одиночки. Но их мало, и твои гоблины с ними справятся. А я пойду отмечу победу своего чемпиона. Но помни, подземелье не закрыто. И рано или поздно наверх выберутся твари пострашнее. И они тоже пойдут бить тебя. Так что пользуйся каждой минутой для развития. Понял? Прогундел прямо в ухо Дионис. При этом в наш эфир врывались звуки откупоривания бутылок и смех каких-то божественных... нимф. Хотя тут, конечно, другое слово просится. Положил посох в свое жилище, пока это просто памятный трофей. «Дима, в смысле вождь?» Миори подбежала и сразу приступила к докладу. Внимательная кошка-девочка успела провести ревизию и составить отчет. 7 убитых. Больше 20 раненых. Счастье поселения колеблется на 55%. Мы одержали великую победу, но мои ушастики изрядно натерпелись страху. Многие находились на грани после магических атак. И непонятно, поможет ли им тысячелистник и подорожник. Организовать сестринский корпус помощи, обрабатывать раны целебными травами и чистой водой, кормить и поить. Заботиться о раненых до их полного выздоровления. Собрать информацию об их опыте и при необходимости подключить отряд охотников. Пусть ищут добычу и тащат в поселение, если раненые близко к новому уровню, а не сами исцелятся после пары волевых побед. Понятно? Громко, так, чтобы все гоблины вокруг меня услышали, отдал я приказ. Миори вытянулась в струнку, уставившись на меня горящими глазами. Ее хвост бешено ходил из стороны в сторону. «Бегу! Мяу, командир!» И она ринулась исполнять мои указания, оставив меня в ступоре. «Мяу, командир? Это что за новый титул?» Присел у костра, смотря на собственные руки. Все в синяках и царапинах. Вшивый безмозглый скелет заставил нас напрячься. Даже повар вместе с психологом участвовали в бою. Новички смотрели на меня огромными глазами, а я их даже не встретил. И ведь это только начало наших испытаний. Зевс не остановится, но и я не остановлюсь. Солнце поднималось над лесом. Новый день начинался. Битва закончилась, но вечная война только началась. В чертогах Зевса царила необычайная тишина. Не играла музыка, не кружились в танцы на белом мраморе танцоры, не отражался смех в этих чертогах. Владыка Золотого Зала разогнала всех, желая остаться в одиночестве. Слишком уж кипел внутри нее гнев. Ее сильно задели слова смертного. А ведь он всего лишь жалкий мальчишка. Она была зла и понимала. Здесь, в отличие от мира испытаний, система ее не ограничит. И она может случайно сжечь одного из своих фаворитов, который ляпнет глупость, пытаясь ее приободрить. Верховная богиня древнего пантеона сидела на троне, попивая нектар. Она вернула себе самообладание, выдохнула и уставилась перед собой. Секунду спустя перед ней вспыхнуло портальное окно, и из него в чертоге Зевса вышел гость. Это был гуманоид, бесконечно близкий к людям по внешнему образу и невероятно далекий по своим интересам. Его кошачья морда с острыми ушами и янтарными глазами приковывала взгляд. А черная шерсть с серебристыми отметинами добавляла мрачности и солидности. Любой житель Земли, увидев его, сказал бы, что это какой-то кот-мутант, похожий на человека телосложением, но не головой, хвостом и шерстью. А вот народ Кетра разом бы упал на колени, опуская глаза в пол и распевая молитвы своему верховному богу Лаки. Он был одет в безупречно сшитый строгий темный костюм. Запонки, галстук, начищенные ботинки. Двигался плавно, как хищник. В глазах — холодный расчет и властная уверенность. Он тоже был главой своего пантеона. «Зевс!» — произнес он низким, хрипловатым голосом и с легким мурлыкающим акцентом. «Ты очень настойчиво звала меня в гости. Я удивлен». «Настолько, что даже решил прийти». Зевс поднялась, приветствуя. «Мой дорогой друг, как же давно мы не виделись, да, Лаки? Благодарю за визит. Присаживайся». Лаки сел в материализовавшееся напротив трона кресло и скрестил пальцы. Когти слегка выглядывали, показывая его хищную натуру. «Действительно давно. С прошлого турнира, если быть точным». «Когда ты обошла моего избранного и заключила союз с той никчемной, но, безусловно, крайне удачливой ящерицей?» «Чем обязан?» — спросил он. «Полагаю, я тут не для светской беседы?» «Отчасти для беседы», — улыбнулась Зевс. «Как дела в твоем пантеоне?» «Как обычно», — пожал плечами бог Кетра. «Горячие головы?» «Молодежь каждый турнир рвется показать себя». «Знакомо», — кивнула Зевс. «У меня то же самое. Я тебя так понимаю». Они помолчали, попивая напитки. Два правителя, понимающие тяжесть власти. «Ты не для этого меня позвала», — наконец сказал Лаки. «Что тебе нужно?» Зевс наклонилась вперед. «Ты привел с собой много избранных из своего мира. Больше, чем кто бы то ни было. Но система не дала им поселений. Они бродят без дела. Не думал о том, чтобы они принесли тебе пользу». «В этом году условия жестче, чем обычно. Я даже не смог сделать их помощниками остальных чемпионов. Еще и контракты пришлось расторгнуть». Покачал он головой. «Но ведь у тебя осталась с ними связь, на всякий случай». «Вроде того. А что?» Зевс выдержала паузу. Потом сказала медленно, четко. «Я была бы признательна, если бы один избранный бога из моего пантеона, Диониса, внезапно умер». От руки ассасина, например, который без дела шляется по миру, пытаясь отыскать для себя новое призвание. Кетра приподнял бровь. Интересно. Продолжай. Мир огромен. Я понимаю, что найти подходящую кандидатуру будет непросто. Продолжила Зевс. Но у нас есть целый год до промежуточных итогов. Я дам тебе координаты его поселения. Если человек, чье имя я назову, умрет от руки твоего подданного в течение года, я буду благодарна, очень благодарна. А если он погибнет сам, без посторонней помощи? — уточнил бог народа Кетра. «Я не забуду твою готовность помочь», — кивнул Зевс. Лаки откинулся в кресле, постучал когтями по подлокотнику. Думал. Вскоре он показал свою фирменную клыкастую улыбку. «Ты позвала правильного бога, коллега», — усмехнулся Лаки. Зевс улыбнулась холодно. «Я знала, что могу на тебя положиться. И помни, что теперь ты моя должница. Считай, он уже мертв», — сказал бог Кетра и ушел. Зевс осталась одна, задумчиво смотрела в пустоту. В руках появился бокал с амброзией. Улыбка победительницы украсила лицо богини, главы давным-давно ушедшего с земли пантеона богов. «Нужно решить, кто займет место Диониса».